Я гумно на замок запер, а дело в субботу было, и на улице уже темно стало. Воздух этот такой, парной от тумана, слышно, как дымом пахнет. Бани только что протопились. Виней говорит шепотком: «Пойдем, Олежка, со мной». «Куда?» «А вот сейчас увидишь, куда». Ну, иду я за ним. Огород перелезли, а темно, ткни в глаз, ничего не видно. Еще один огород перелезаем. Вдруг как? Треснет подо мной жердина. Виня на меня: «Тише, — говорит, — дурак, иди, чтобы не слышно было». Подхожу ближе, как вор. Вижу строение какое-то, вроде бани Федуленкова. В окошечке свет, лучина горит, слышно, как от воды каменка шипит. «Федуленковы девки парятся», — разговаривают. Винька пригнулся, да из-за угла, как кот к окошку-то. Шапку нахлобучил и в баню глядит. Я стою сам не свой. Винька поглядел, отодвинулся, да и шепчет: «Гляди ты теперь, Олежка, только недолго, а я еще потом погляжу». Ну, я ничего не помню. Кокошка меня как магнитом то самой локет. Дрожу весь, как глянул в баню-то, будто в кипяток меня окунули. Чувствую сам, что нехорошо делаю, а и оторваться нет никакой силы возможности. Девки Федуленковы с лучиной моются. Одна Раиска, другая Танька помоложе. Танька наша ровесница, румяные обе, розовые. Вижу, Раиска новую лучину от старой зажигает. Стоит на самом свету, ноги что кряжи. У Таньки, у той титечки, как белые репки. Меня всего так и трясет, а сзади Винька вот за полу дергает, вот дергает, дай, говорит, теперь мне. А ведь оконышко-то еле в оставу стоит, стекла на лучинках чуть держатся, и весь наш хитрый шорох слышно. Девки-то присели, да как завизжат! Мать честная, бросился я вот окошко да на Виньку, да через него перелетел носом в холодную грядку. Кинулись мы от бани, как на скипидаренные, по капусте через изгородь да в темное поле. Крюк с версту обогнули, да в деревню с другой стороны. Утром отец будет. «Олежка, — говорит, — где у тебя ключ-то от гумна?» «Как, — говорю, — где? В пинжаке?» «Где в пинжаке? Ничего нет в пинжаке». Весь сон с меня так и слетел. Искали, нет ключа, хоть стой, хоть падай. Потерял, — говорю, — где-то. Пришлось отцу из гуменных ворот пробой вытаскивать, а вечером приходит к нам Федуленок. Отец ушел на ночь овин сушить. Дом была одна матка. Федуленка говорит: «Возьми, Олежка, свой ключ, да больше не теряй». «В бане-то мылся вчерась?» «Нет, матка моя, — говорит, — бане-то мы вчерась не топили, каменку надо перекладывать». Федуленок говорит: «Оно и видно, что не топили». А сам вот усмехается. Я на скамье, как на гвоздях, сижу, готов сквозь землю провалиться, и уши у меня так и горят. Федуленок ушел, ничего не сказал, только головой покачал. Век ему этого не забуду, что не сказал никому про баню. Только иногда после бывало увидит, усмехнется да скажет: «Бань-то не топил». Потом он от меня отступился и больше не вспоминал это дело. Вот, брат Кость, какая баня со мной была. Алеша по-молодецки воткнул топор. Синие стариковские глаза глядели спокойно и мудро, в то время как нос и рот изображали нескрываемое озорство. В молодости все мы люди только до пояса. Алеша закурил. Постигнув, наконец, смысл его пословицы, я спросил: «Покаялся после?» «Попута?» «Да». «Нет, брат, я к тому времени и на исповедь не ходил. Уж если каяться, так перед самим собой надо каяться. Против своей совести не устоять никакому попу». «Ну, допустим, совесть не у каждого». «Оно правда, не у каждого. Только без совести жить не жить, друг дружку переколотим. Вот тятька мой, покойная головушка, был хоть и не больно строг, а любил в людях серьезность. И деткам по тачке не делал, ни своим, ни чужим. В словах у него тоже разницы не было. Что с большими говорил, то и от маленьких не скрывал. Да и скрывать-то что скрывать. Вся егонная жизнь была как на блюдечке, дело ясное. Работал всю жизнь до смертного часу, а кто работает, тому скрывать нечего».